Глава седьмая. Белые лошади. Хотя никакой сиротой Надежда не была, а, напротив, родилась в большой, сводной, как хор с оркестром, семье, последним шестым ребенком, единственным общим у мамки с папкой. Большущая горластая родня, всегда тесно, всегда дрочливо и весело, а на каникулы, летние и зимние, каждый год мать отправляла ее к той самой бабе Мане, Якольне, что дружила с Рюмочкой Христовой, изо всех внуков упорно отмечала одну лишь Надежду и, не стесняясь мамки и остальных ребят, так и говорила: «Присылай мне Надюшку, она рыжая, легонькая и щекоталка такая, от нее сердце улыбается». Лет с пяти Надюшка приезжала к бабе Мане одна, обожала весь этот путь, этот праздничный ход начала каникул, неохватный и тяжеленный, набитый подарками и книгами рюкзак и огромную копченую рыбину. Сосед-рыбак сам коптил. Главный подарок деду. Рыбина в рюкзак не влезала? Ее надо было держать под мышкой, из-за чего вся курточка пропитывалась сладковато-пряным рыбьим духом и по приезде немедленно отправлялась в стирку. Начинался путь всегда одинаково. Они с мамкой приезжали к поезду заранее, с накидом, ибо подыскивание доброй души для пригляда в пути — это вам не пустяк. Стояли в стороне, внимательно вглядываясь в лица входящих в вагон пассажирок, ибо одобрить кандидатуру должны были обе. Выбиралась самая душевная, а душевность определялась по глазам, а затем и по голосу, и мамка приступала к разговору: «Что да как, да куда едете, а вот и дочка моя тоже». Наконец, вызнав всю подноготную добровольной сопроводительницы, мать устраивала Надю на полке и сидела там, обхватив дочь обеими стальными руками до последнего звонка, до медленного подтягивания, поддергивания состава, до крика проводницы: «Выйдешь ты, или я милицию зову!» Наконец, под сочувственный говорок соседки: «Да не волнуйтесь вы так, у самой дети, что я не понимаю», впивалась последними крепкими поцелуями в щеки, лоб, губы дочери и выскакивала из поезда и бежала вслед по перрону до конца платформы, вся в слезах, будто в эвакуацию ребенка отправляла. Впечатленная эдаким неподдельным отчаянием, соседка-покровительница обычно с первых же минут пути начинала кормить девочку и заботиться о ней. И дорога пролетала, как песня, уютно, стук перестуком колес, колыханием вагонов, коровьим ревом паровоза в ночи, с пестрящей лентой лесов за окном, гитарным гудением струн проводов, россыпью домишек и краснокирпичных водокачек, с беленными или серокаменными зданиями вокзалов, а главное — с ветром в приспущенное окно, ветром знакомым, травным, упоительным, бабы Маниным, обещавшим очередное шикарное лето. На станции ее встречал дядя Коля, мамин брат, лейтенант. Он стоял в тамошнем военном городке, которому еще ехали минут 30 на автобусе, и чтобы попасть внутрь, надо было предъявлять пропуска на КПП. Однажды, Наде было лет 8, они с дядей Колей разминулись, и девочка с огромным рюкзачищем за плечами, с вкусно пахучей рыбьей доской под мышкой, потопала лесом, где километра через 3 ее и нагнал запыхавшийся дядя Коля. «Ты что, Надюшка, сдурела? Почему не дождалась? Разве можно одной такой малой по лесу? А кто бы напал?» «А я вот рыбиной отбилась бы». «Смотри, дядь Коль, Она как меч рыцаря Ланселота. Лет с пяти читала запоем. Так вот, из гарнизона дорога к бабушке была легче легкого. Миновать военную часть, танковые боксы, танкодром, а далее мостом через речку Титовку, и вот она, Блонь. Так и называлась бабушкина деревня. Было это километрах в 60 от Минска. Баба Маня работала на льнозаводе трепальщицей. Заводом это можно было назвать с натяжкой. Просто большое здание из красного кирпича. Внутри огромный цех и длинной дорогой составлены металлические столы, за которыми друг против друга сидят женщины, человек 20. В углу еще, Надежда помнила, стоял какой-то громоздкий механизм, кудели приготовительная машина, мялка, трепалка-трясилка, все одно неважно, ибо механизм годами не работал, а лен женщины трепали вручную, как бабки их и матери. Трепала, доска такая деревянная, вроде ножа или косаря с частыми металлическими зубьями. Сидят бабы и резко отбивают повесма. Стук стоит, как в лесу, когда рубят деревья. Это чтобы чище выбить кострику, застрявшую в волокне. А после поднимают пучок повесма и просто бьют им с размаху о ребро стола, вытрясают частицы. Трепальный цех в Надином воображении всегда связывался с какой-то огромной банной залой. Там в воздухе висела густая жемчужная взвесь медленно оседающих очесов кудели, как снег почти, но плотная на вдых. И фигуры женщин, как в сильный снегопад, угадывались по силуэтам. В поисках бабы Мани, кого-тоби, якольны, Надя перемещалась по залу перебежками, зажимая руками нос и рот, стараясь глубоко не вдыхать, а то потом кашляешь всю ночь. А бабушка, хоть бы что, так только хусточкой уголком платка прикроется и работает весь день. «Бабуля, как вы здесь дышите?» «Да ничего». Если год оказывался грибной, а он почти всегда и был таким, чуть не каждый день ходили по грибы на Попову горку. Поповой ту назвали в честь батюшки одного. Здесь в войну расстреляли 75 евреев. Батюшка пришел в управу просить за них. Ну так его повязали и первым в этот ров столкнули. Потому и место — Попова горка. А грибы там были здоровущие. И как на подбор все белые, крепкие, с замшевой, на ощупь совсем детской кожицей. Стирать ходили на реку. Там на берегу, осев наполовину в воду, как полузатопленная баржа, лежал плоский серый камень, искрючий такой под солнцем. На нем отбивало белье не одно поколение деревенских баб. Надюшка подносила и расстилала. Баба Маня, взяв за ручку плоскую деревянную доску рубель, со всего размаху колотила и колотила, вся в радужных брызгах воды, солнца и блескучих кварцевых искр. Сильная была бабушка Маня, жилистая и насмешливая. «Ты устала, бабуля? Дай помогу!» «Да ничего». Вот и вечная картина, то ли из снов, то ли из памяти. Небо синее-синее, аж васильковое. По нему редкие ленивые барашки пасутся, а баба Маня бьет и бьет белье рубелью и ни капельки не устает, только руки меняет. Стирали хозяйственным серым мылом. Кстати, отлично отстирывались им пятна. Потом полоскали в реке, отжимали, а уж после расстилали по отлогому травянистому берегу сушить. Это тоже была Надюшкина работа. И как же празднично, как весело смотрелись на зеленой траве льняные скатерти, простыни, домотканные пестрые половики. Ну а сохлое ровненько складывали, прибивали в стопку и несли домой. Гладили только одежду. Постельные и скатерти катали ребраком, наматывали на валик и поверху прокатывали. Две широкие бабушкины ладони лежат на ребристой плоской доске с ручкой и катают, катают, сильно и плавно катают по простыне ребрак. Тогда уже городские хозяйки стирали в первых стиральных машинах с резиновыми валиками-отжимами. И дети предлагали бабушке такую купить. Она яростно сопротивлялась, будто ее собирались лишить чего-то главного в ее жизни. Памяти самой, что ли? Густая дурманная смесь запахов сена и лекарственных трав, чабреца, мяты, липы заполонила чердак деревенской хаты. Уже высушенные травы пучками висели по стенам, другие сушились, разложенные на дерюшках на полу. Поднимешься на чердак, и голова кружится от терпкого душистого воздуха. Вот где было натуральное ароматическое спа, или как там сейчас это называется. Туда же на чердак отправлялись разные ненужные в ежедневном обиходе вещи. Например, прялка. Бабушка доставала ее время от времени, обычно зимой, когда прила пряжу из волны, не отбеленной овечьей шерсти. Там же в понавалку лежали книги, бо у хати места не было. Полное собрание сочинений В. И. Ленина. Бабушка этими бесконечными томами печь растапливала. И почему-то Носова, а также три книги знаменитого Херлофа Битструпа, неизвестно каким книгоношей, занесенные в деревню Блонь. Все это мирно соседствовало со старыми молитвенниками, записками из «Мертвого дома» Достоевского и затертыми лубочными изданиями Сытина «Бава Королевич», «Тарас Черномор», «Битва русских с кабардинцами». Сиротливым кулем без картонной обложки валялась середка из Робинзона Круза, как раз то место, где он находит пятницу. Будто кто-то выдрал из книги самую суть, пронзительное сердце повествования, и забросил на чердак. Но, конечно, самым милым, самым родным в хате была печь. Горячее нутро дома, корень и кормление семьи, средоточие уюта и сытного тепла. Словом, альфа и омега деревенской жизни, кормилица-поилица и лечебница в едином образе. Все самые ласковые, самые вкусные воспоминания о деревенской жизни у Надежды были связаны с бабыманиной печью. В ней хранились три огромных чугунных утюга с откидными крышками для закладки горячих углей внутрь. А вот что хранилось на печи, то отдельный подробный рассказ. Самые изысканные деликатесы в своей жизни Надежда ела не в ресторане Центрального дома литераторов, не в какой-нибудь из модных едалин Москвы или Питера, не говоря уже о Лондоне, Франкфурте, Лейпциге, куда заносила ее служебная судьба на международные книжные толковища, а в доме бабушки в белорусской деревне Блонь, ибо есть такая еда, готовить которую нужно исключительно в благословенной русской печи. Невесомое потрескивание, шорох, сухие щелчки горящих поленьев, жилистая фигура бабушки, ловко орудующей ухватами, ее лицо, подсвеченное снизу оранжевыми сполохами огня из печи, и навеки в впечатанные в мозг, глаз, носовые пазухи, главное, в душу, запахи толстых ржаных блинов и мочанки. Собственно, печь состояла из трех частей. Основная — для обогрева и стряпни, еще плита с двумя горелками тоже топилась дровами, и самая любимая, самая заветная — палати, где и прошла изрядная часть белорусского детства Надежды, чего только там не было. Во-первых, всегда лежала бабушкина перина, которую она снимала на ночь и стелила на кровать. Нагулявшись на морозе, в нее можно было с разбегу нырнуть и сидеть там, как в теплом облаке. Во-вторых, на печи хранились и дозревали всякие гастрономические радости, например, сушеные тыквенные семечки в полотняном мешочке. Их Надюшка с бабушкой в конце августа выскребали из тыкв, раскладывали на жестяные поддоны, и бабушка подсушивала их в печи, а потом ссыпала в полотняные торбочки. Также сушили и яблоки с грушами, а других фруктов в Белоруссии вроде и не выращивали. А еще там за печкой кольцами на протянутом шесте дозревала домашняя сыровяленая колбаса. И никакие в мире солями не могут сравниться запахом с ее райским благоуханием. Колбаса должна была висеть 40 дней, и не приведи Бог тронуть ее раньше. Кому же охота нарываться на кипучий бабушкин гнев? Ну и травы. Опять же, разные лекарственные и чайные сборы. От простуды, от живота, от головы, от спины и коленей. Короче, от всего тела. Кстати, в деревне никто не пил чай из пачки. Заваривали исключительно травяные. Но самое-самое главное, на печи можно было лежать бесконечными зимними вечерами, вдыхая слабочесночный, мятно-травный, душисто-чабрецовый запах хаты, ибо на печи читалось лучше, чем дома, гораздо лучше, чем в школе под партой, и даже лучше, чем в читальном зале их Вязниковской библиотеки, куда Надя была записана с 5 класса, и где тот самый мальчик, заполняя и свою, и ее анкету, в графе «Ф» и «О» написал «Дылда Петровна Прохорова». На теплых кирпичах, лузгая тыквенные семечки, лет с 4-5 Надюшка перечитала практически весь Дедгиз, все, что привозила на каникулы в тяжеленном своем рюкзаке. Но тут может сложиться неверное впечатление о каком-то Емеле, лежмя лежащем на печи все каникулы. Нет, как можно? Вокруг столько всего ошеломляюще прекрасного. К тому же по соседским дворам полно было ребятни, а самые ближние соседские пацаны, братья Серега и Вовчик Бахрошины, всегда утягивали Надюху с собой на какие-то опасные забавы. Шли втроем за трактором, как цапли, выхватывая из борозды патроны. Однажды родителей не было дома, пацаны затеялись в икону из рогатки пулять. 7-летняя Надюшка, воспитанная дедовыми святыми озарениями, стояла рядом, тряслась от страха и причитала, умоляла не убивать Боженьку. Разок стрельнули, другой — на лике святого Николая отколупнулась краска на носу. И вдруг, как-то это разом случилось, именно что вдруг, и Надежда вспоминала это всю жизнь, хотя никому не рассказывала, ни в юности, ни в молодости, ни в безоглядные и бессонные годы своего книжного бизнеса, ни одной душе, кроме все того же мальчишки. Да неважно, это неважно. Вдруг... как удар кнута по избе, разом громыхнула, хляснула по крыше, и заполыхало близко и страшно. За окном женский высокий голос где-то неподалеку истошно крикнул: «Бахрошинская хата горит!» И правда, хата горела, как порох. Еле успели выскочить наружу. А дед-то, услышав о страшном таком паскудстве, сказал: «Наказал, да не паршивцев, а родителей, за то, что плохо учили». И тут Надюха услышала о еще одном, главном озарении его жизни, как, мол, дед когда-то молодым-молодым пас коров где-то на Кубани. То ли нанялся, то ли помогал кому-то из гуртовщиков, а на Кубани там яркие холмы, солнце то спрячется за горку, то выкатится на вершину. И вот однажды так заворочилось в тучах, загромыхало, бабахнуло в небе, и издали с горки покатился на меня огненный шар. Небольшой такой, ну как с бочку, так скажу. А я молодой был, непугливый. Стоял и ждал, когда он докатится. Ну, докатился, и я со всей дури как хрясну по нему пастушьим кнутом. Он хруп, в искры огненные, и оттуда мальчик выскочил. Годков 9, рыженький, вот как ты, и строгой. И говорит: «Я Господь Бог». Ну, тут я памяти потерял. Надежда даже помнила, где этот дед ей рассказывал. Они сидели на деревянном крыльце деревенской школы, пустой по летнему времени. Дед там парты починял. Возился с утра и до вечера, и каждый день пообедав, Надя несла деду его обед. А потом еще с полчаса они сидели оба на крыльце, дед позволял себе перекур. Он так уютно и вкусно затягивался дымом, и запах свежей стружки, застрявшей золотыми колечками в складках его рубахи, мешался с запахом папиросы, растворялся в мощных летних запахах сосен и лип, еловой хвои и пыльной дороги. Дедовы седые усы попыхивали на солнце остатней рыжиной, а вспотевшая лысина сияла, как малая копия того огненного шара, из которого выскочил строгий и рыженький мальчик-бог. Дед был доброты какой-то необъятной, неисчерпаемой. Всех мирил, все улаживал, всех стреножил справедливым словом. Тем более была странная его неприязнь к собственной сестре, старшей, бабе Устье. Вообще у деда было две оставшихся в живых сестры. Катерина, почтальон, худенькая, сутулая, вечно в стоптанных балетках, вечно с огромной дерматиновой сумой через плечо, та жила в Заречье, соседней деревне. Всю жизнь считала себя больной, всю жизнь за сердце хваталась. И баба Маня говорила: «Не выдумай, артыска, де воно е то сердце?» И впрямь пережила Катерина всех своих. А еще старшая сестра была, Устья. Жила по соседству, но как-то отдельно от всех, через картофельное поле, на невысоком холме, поросшем редколесьем. Вот там и стояла ее хата, маленькая, приземистая, с открытой верандой, густо увешанной пучками разных трав. Баба Устья всю жизнь была одинокой и жила, как отверженная. В деревне считали ее ведьмой. Она и правда наговоры знала и лечила людей. Внешне обычная старуха, только взгляд из-под лобья трудный такой, глубокий, испытующий, не все могли вынести. Кто уж сейчас разберет, какой такой ведьмой она была, а только Надя своими глазами однажды кое-что видела. они целой компанией возвращались из лесу. Соседские девушки и стайка детей. И Наталья, невестка Чмырёвых, споткнулась о корни и упала прямо на руку. Та враз опухла в запястье, стала багровой. Наталья брела, баюкала опухшую руку и жалостно подвывала. Тут кто-то из девушек сказал: «Поди к бабке Устье загляни». «Боюсь», — подвывала Наталья, — «она сглазит». «От дурная», — отозвалась подруга. «Она поговорит, поплюет и вылечит. Сама видала». Заплаканная Наталья упрямо помотала головой, но когда поравнялись с Устиной хатой, все же пошла. Рука, видать, так болела, что уж и не до страха. И все почему-то молча и опасливо ждали снаружи. Полчаса спустя Наталья вышла, потрясенная и очень тихая. Вокруг запястья у нее была обвязана красная нить, а опухоли как не бывало. Все так же молча спустились с холма и разошлись по домам в полном молчании. А на следующее лето баба Устья саму Надюху спасла. И не только вылечила, но и... Вообще-то Надежда не слишком часто позволяла себе вспоминать во всех подробностях то событие далекого детства, хотя фокусом охотно забавлялась, особенно если под руку подворачивалась рептилия, прекрасная возможность попугать кого-то из ребят. Но в тот день на лесной полянке ей было совсем не смешно, а больнёхонько и мерзко. Они с бабой Маней увлеченно обирали с куста крупные ежевичины. Надюха отдернула пронзенную дикой болью руку, успев заметить среди корней вильнувший желто-зеленый жгут змеи, и заорала благим матом. Рука прямо на глазах угрожающе надувалась в пальцах, в кисти, даже в локте. «Сейчас вся раздуюсь и лопну», — с ужасом подумала девочка. От страха и боли ее вырвало. Мгновенно рядом оказалась баба Маня, взвалила легонькую внучку на плечо и побежала с ней. Подружка Люська потом говорила: «Как в фильме «Иван Поддубный»!» Надежда этого не помнила. Очнулась в избе у бабы Устьи, слабая, но живая, и повторяла баба Маня, беспрестанно меленько крестясь: «Опавши! Слава тебе, Господи!» Баба Устья стояла чуть поодаль, как будто и не касалась девочки, но у Надежды почему-то все тело чувствовало, что та ее тащила, тащила и вытащила то ли из болота, то ли из ямы какой-то земляной поганной. И она сладко так заплакала, тихо, блаженно. «Поплачь, девочка, поплачь», — глухо проговорила Устья, по виду вроде как тоже сильно усталая. Сейчас слезами последний яд выходит. Надюшку оставили на ночь в избе у бабы Устьи, а наутро она проснулась совсем здоровая, когда допивала молоко с какой-то пахучей травкой. За ней пришла баба Маня, Якольна. Принесла Устье полную корзинку свежих яиц, толстенный шмат сала, завернутый в чистое полотенечко, и большую банку меда. «Не, убери», — отказалась та, — «у своих брать не положено». И, провожая их на веранде, напоследок сказала девочке, что никакая змея ей отныне ни в жизнь не опасна, ни одна не укусит, не бойсь. И Надюшка ей сразу поверила. Умирала бабка Устья долго и трудно. Все просила бабу Маню: «Привези внучку, я ж только за руку подержусь, и меня отпустят». Но бабушка не хотела. Доли этой не хотела для Надюшки, одинокой, отверженной, пугающей доли. Приходила к бабе Устье, ставила еду на табурет возле кровати, поила чаем, смотрела, как тяжко стонет и корчится заловка. «Привези девочку!» — стонала та. «То ж не наказание, то дар! Я передать его должна, меня и отпустят!» Бабушка молча поворачивалась и уходила. Наконец устала Устья умирать, с утра велела не входить. Но к вечеру бабушка заглянула. Все ж человек, душа не чужая, а что она в своей жизни творила, какие приступала черты, пусть с ней там по строгости разбираются. Здесь-то отпеть схоронить надо, как меж людьми положено. Заглянула, спросила: «Ну как ты?» Устья блаженно вытянулась, ясно проговорила: «Белые лошади, белые лошади!» И минут через пять затихла. Так Надежда и не стала ведьмой. «А у них ведь как?» — поясняла баба Маня. «Они непременно должны через поколение в семье передать свое ведовство». «Почему ж ты за мной не съездила?» — укоряла она бабку потом уже, гораздо позже. «Я бы сейчас людей лечила, и всю жизнь одна!» — скидывалась бабка. «А я и так одна». Что опять же не вполне соответствует действительности. Ведь у Надежды как-никак Лёшек есть. Высокий, красивый и, главное, талантливый ко всем искусствам юноша, которого она справедливо называет сынок, хотя, строго говоря, Лёшек ей не сыном приходится, а племянником. Ну и что с того? Родной племянник. Разве ж это не ближайшая кровинушка, особенно если учесть, сколько сил, лет, да и денег в него угрохано? Взять его однокомнатную квартиру на улице Усиевича, так вовремя прикупленную Надеждой на последнюю заначку от ее отважной и лихой книжной деятельности в конце 90-х. Обретение Лешика — это долгая и далекая история, которая никуда не денется и прозвучит в свое время, но не сейчас. Не сейчас, когда мы обозреваем окрестности и любуемся разными видами, как любовалась ими Надежда, впервые оказавшись в Боровске и увидев эти холмистые волнистые улицы до боли в груди, напомнившие родные Вязники. С первого взгляда, с первой минуты все вокруг как-то сладко на сердце ложилось. И мощная белая стена древнего Пафнутьева монастыря, и заповедный монастырский парк, и купола колокольни церквей, и старинные резные наличники на окнах, и, главное, разрисованные каким-то местным художником бросовые городские поверхности. Слепые стены, забитые фанерой мертвые окна, кирпичные задворки, торцы гаражей. Все, что должно было город уродовать, стараниями и воображением художника, стало его украшением и гордостью. При взгляде на эти воздушные народные фрески казалось, что город сам выходит тебе навстречу, раскладывает товар, как ушлый коробейник, не хвастаясь, но показывая и незаметно тем завлекая. Все было странно и прекрасно. Тут прямо на вас с беленой стены заколоченного дома летела понад куполами и холмами тройка белых рысаков. Там смиренно чинные монахи сидели за столом, попивая чай. Циолковский, присев на скамейку, поигрывал тросточкой, сквозь круглые очки глядя на прохожих, бредущих под горку. А из окна типового двухэтажного дома 60-х годов надменная, белолицая, в высоком кокошнике, смотрела на сегодняшних людей боярыня Морозова. Но главное, из-за этих крутобедрых, крутоспинных и угловатых улиц весь город казался чуть сдвинутым, неустойчивым, слегка нереальным. Хотелось его подправить, подкрепить обеими руками, хотелось листать его, узнавать, завернуть еще за угол, одолеть еще горку-другую. Надежда немедленно влюбилась в этот город, расписной, как платок, проросший зрячим прошлым сквозь слепое настоящее. Гораздо позже, оказавшись владелицей деревенской усадьбы, она разошлась, расходилась пешком по своей вотчине, рассмотрев все картины-фрески в ближних храмах, подробно исколесила окрестности со всеми их, заглянем в путеводитель, природными объектами, такими как река Протва, речка Текижа и другие речушки и ручьи, городской сосновый бор, овраги, родники, пойменные луга, озера и болота с присущей им уникальной растительностью. Все справедливо. И все наверняка можно найти в любом уголке России. И пойменные луга, и озера, и болота с присущей им и так далее. Почему же именно Боровск — это гнездо староверов? Это древняя утробная сырость ельника, солнечная вязкость лесной пестрой влаги и смолистый запах могучих сосновых стволов, выплетающих в песчаной почве змеиные узоры корневищ. Почему так пришелся ей именно этот город? Ямище в асфальте, площадь Ленина, скудный рынок и пропахшая волглым старьем антикварная лавка в подвале. Просто с отвалом Лешика и категорическим его запретом появляться в моей келье Надежду посетила самая банальная хандра. Всю жизнь она презирала это непродуктивное состояние, считая его уделом слабых, неталантливых, скучных и безидейных, в смысле без всяких идей в башке, личностей. У нее-то самой идеи, особенно в молодости, кипели в котелке до страшной температуры. Стать ведьмой, конечно, не получилось, но с детства Надежда обладала удивительным чутьем на момент. И прежде всего это касалось деловой, очень земной и практичной стороны жизни. В первую очередь денег, которые представлялись ей некой живой субстанцией. Они текли или стопорились, пузырясь в запруде, хлестали фонтанной струей в ранние годы отчаянных книжных прибылей, требовали внимания, ухаживания, глубоких раздумий и не прощали легкомыслия или высокомерия. Возможно, ожили и проросли в ее крови гены далеких кряжестых праслов, гуртовщиков, что изъяснялись на своем контюжном языке, оставив в роду пословицу: «Проначишь трофилку, проначишь и хруст». В молодости Надежда удивлялась, когда ее просили перевести эту билиберду на русский язык, поясняла: так это ж самый русский язык и есть. И правда, что здесь непонятного? Данную пословицу и Даль приводит в своем словаре: проиграешь, мол, копейку, проиграешь и рубль. Держись, контюжник, за копейку, вот в чем смысл. А рубль у Надежды в семье так и называли — хруст. Пап, дай хрустик, клянчила шепотом Надюшка. «Держи, ангел мой!» — шепотом же отвечал тот, боязливо оглядываясь. Точно не из собственного кармана мелкую бумажку доставал, а делился ворованным. Прижимистая мать баловства не одобряла. Словом, именно в деловой сфере неким удивительным образом в Надежде сочетались дедовы озарения и жесткая ведьминская хватка бабы Усти. Мгновенные решения, диковатые и необъяснимые на сторонний взгляд, являлись ей по-разному. Порой во сне, порой убедительно яркой фразой, внезапно произнесенной кем-то прямо в уши, бывало рискованные операции. На самом краю, понад пропастью, она совершала просто так. И лишь когда очередной, последний день Пномпеня обрушивал на многострадальное население России обломки финансовых надежд и усилий, и плач на реках Вавилонских оглашал окрестности страны, она задумывалась над своими спонтанными действиями и аж притихала. Брала 3 дня отпуску, сидела дома, подтягивала наливочку и обдумывала, что это с ней было, что заставило ее совершить сей решительный, рискованный, безумный, но благословенный, как выяснилось, шаг. Так дней за 10 до преснопамятного дефолта она варила утром кофе на кухне своей съемной квартирки, рассеянно поглядывая в окно на трехэтажный особняк некой жирной инвестиционной компании во дворе. Те недавно вселились, месяца полтора как. Особняк был картинно новенький, шикарный. Балкончики кружевные, черепица сияет. Все путем. А во дворе там она даже к окну подалась, разглядывая картинку. На зеленой лужайке двора, замкнутого от посторонних красивой кованой решеткой, пасся белый пони. Ничего особенного. В центре Москвы и не то можно увидеть. Вот так запросто посреди города возникнут перед вами белые лошади, белые лошади. 5 секунд Надежда пустоватым взором следила за тем, как, наклоняя голову, пони прядает острыми, забранными в малиновые чехольчики ушами. Затем быстро опустила в раковину турку с невыпитым кофе, сорвала с вешалки плащ и вылетела из дому. За день она облетела 3 банка, сняв со счетов всю свою, заработанную потом, бессонницей и поднятием тяжестей на личность. После чего несколько дней летала по обменникам, обстоятельно скупая валюту. Наутро не вышла на работу. Сидела дома, сказавшись отравленной. До известной степени так оно и было. Вновь варила тягучий кофе и смотрела, вернее, слушала телек, где бандитское фуфло бесстыжее объясняло дураку народу насчет активов в рублях и объемов форвардных обязательств. Одновременно пыталась разобраться в своих недавних спонтанных действиях и хоть убейте не помнила, почему в тот знаменательный день бросила турку в раковину и вылетела из дому. Привиделся, что ли, какой намек? Или в ухо кто напел, что деньги, мол, ныне здоровее за батареей держать, в обувной коробке, в матрасе, в катке с фикусом, в морозилке, наконец, в куске мороженой говядины? Или сами денежки возопили из темницы фараона жалостными голосами о спасении, и она, Надежда, учуяла их зов. Не могла уже ясно вспомнить. Из ее памяти будто вымело то обстоятельство, что на зеленой травке газона во дворе той самой инвестиционной компании, надо полагать, жестоко прогоревший, ибо особняк довольно быстро опустел и вскоре заселился совсем другими людьми, гулял или пасся, неизвестно откуда взявшейся белой пони. Тем более некогда было обдумывать, как уж там мозг связал этого пони с предсмертным зовом бабы Усти «Белой лошади, белой лошади!» И почему это воспоминание вдруг озарилось улетающим куда-то прочь от надежды длинным лебяжьим косяком кровных денег? Да кто ж его знает? Может, лучше и не раскапывать подобные вспышки наших прозрений? Как и ползучие туманцы нашей тоски. Словом, когда Лёшек отделился и ушел в творческий затвор, Надежда обнаружила, что скучает по воплям его саксофона, противному запаху скипидара и лака, по гремучим шагам в коридоре за полночь и хлопанью дверцы холодильника на рассвете. Скучает даже по насмешливому хамству и трехдневному демонстративному молчанию. Обнаружила, что, оказавшись на улице, ищет глазами собак и идет следом, приставая к особенно симпатичным и выказывая знаки внимания хозяевам, а хуже всего, заводит с первым встречным идиотские разговоры о том о сём. И вот этого пенсионерского позора уже допустить было невозможно. Надежда была человеком, не терпящим жалости, жалкости и пустой молодьбы языком. «А ты возьми собаку», — посоветовала ей Вера Платоновна, бывший ее бухгалтер. «Вот о ком романы писать, и в надлежащее время это нас не минует, но тоже не сейчас еще, это успеется. Собаку возьми себе по сердцу, не грызучую, не злую, а задушевную и без саксофона. Слышь, у меня приятельница щенков лабрадора продает. Она боровская француженка. Зовут Элен Мартен. Там французы со времен Наполеона застряли и обратились в наших. И Надежда, будто ближе к Москве уж и собаки не нашлось, подхватилась и поехала к черту на рога в какой-то дремучий французский Боровск, какой-то тамошний Эдит Пиаф, как выяснилось, за своей судьбой и большой собачьей любовью. Эта самая Элен Мартен, в замужестве просто Леночка Воропаева, оказалась славной теткой, на вид коренной русачкой, работавшей экскурсоводом в местном городском музее. «А не на веранде, пойдемте. Только сосредоточьтесь», — инструктировала она. «Вам известно, что правильнее позволить щенку выбрать хозяина, а не наоборот. Оставьте тут вашу авоську, никто ее не съест. Нет, я потом выйду покурить, там сигареты». У Надежды в то время была очередная огромная серая сумка, в которой лежал килограмм красивого золотистого лука, зачем-то купленного, не удержалась по дороге в ларьке. По веранде бегали человек 7 белых щенков, ужасно симпатичных. Каждого хотелось схватить, затискать и унести. Вообще унести хотелось разом всех. Надежду усадили на продавленный плетеный диванчик, сумку она опустила на пол и стала ждать, который из щенков ее выберет. Выяснилось, не который. Щенки занимались собой и друг другом, кувыркались, тявкали, мяукали, обнимались и дули лужи на расстеленные повсюду газеты. «Никому я, видать, не нужна», — пожаловалась она хозяйке, вернувшейся из кухни с кружкой компота для гостьи. «Как же не нужна?» — возразила та, смеясь глазами. «Смотрите, ваш-то прямо в сумку залез». И правда, в сумке, разваленной на полу, среди круглых бокастых луковиц улегся и спал один из щенков. Как он туда пробрался? Он и сам был с каким-то золотисто-луковым отливом и так доверчиво дрых, полузакрыв глаза и подергивая кожистым носом, что Надежда прослезилась, выхватила его с гроба, стала прижала к груди, простонала: «Лукич, ты же Лукич!» И дело было сделано в 3 минуты. Разве что щенка не отдали, он еще сосал мать. А дальше уже ее не отпустили, заставили обедать, а за обедом обрушили на нее великую и долгую историю нашего уникального города. И поскольку Элен гнала отличную сливянку, а Надежда была большим ценителем подобного мастерства, то минут через 20 все эти староверы во главе с боярыней Морозовой и княгиней Урусовой, все эти протопопы Аввакумы и Циолковские, и Бонапарты, и фабриканты Полежаевы, которых Надежда уже встретила на стенах и в окнах города, закружились вокруг нее хороводом, подхватили под мякитки, заморочили, завлекли. Непонятно зачем обронила она, что в такой-то красотище, среди такого воздуха, таких лесов, жить, наверное, и жить. «Господи!» — заорала порядком наклюкавшаяся собственной наливки француженка Элен Мартен. «Да вы просто купите дом в серединках! Да вот же и случай! Шикарный дом дяди Федора покойного!» Подхватились женщины решительные обе и поехали в серединке. А что там? Полчаса кругом бегом окольными тропками, а то, что выпили, так это чепуха. Гаишников тут сроду не бывало. Дом покойного председателя дяди Федора оказался и недостроенным, и кривобоким, и страшно запущенным. То есть ясно, что строили его на века. Стены могучие, метраж как в Доме культуры, но без малейшего понятия о планах, чертежах и архитектурной задаче. Надежда так и представила, как дядя Федор покойный, а ту пору еще живой председатель местного колхоза, говорит бригадиру строителей: «Значит так, Михаил, вот я подумал ночью и захотел вот так ступенечками вниз тут повести. А с другой стороны, пусть 5-6 ступенек вверх пойдут. И прямо тамочки будут столярить, и в окна на пруд глядеть», или что-то вроде этого. На первом этаже, вернее, в полуподвале, 7 ступенечек вот так вниз и направо когда-то держали коз, а потому вид стен, пола и дверей был устрашающим. Туда и войти-то представлялось немыслимым. «Этот дом еще 10 веков простоит!» — убежденно восклицала Элен, и, похоже, так оно и было. «Ремонтик, конечно, не помешает!» Надежда подумала, что не помешает снести нафиг этот искариал и построить вместо него нормальный уютный дом. Собственно, здесь можно было построить 10 нормальных домов. Площадь участка оказалась огромной — 50 соток. И тоже, само собой, безлюбой, бурьянной и пустынной. Короче, ужас. Более отталкивающего зрелища, особенно на фоне соседних аккуратных домиков, уже приобретенных горожанами, уже отстроенных и крытых какой-то импортной празднично-цветной черепицей, было трудно представить. Надежда оглядела окрестности. Там, где улица заворачивала вправо и терялась из виду, над крышами домов вздымалась осенняя, пестро-багряная, желто-палевая, темно-зеленая под синющим небом листва. И на просвет за домами простерлось, другого края не видать, озеро, которое здешние жители называли уничижительно пруд. На участке кошмарного председателева дома, чуть ли не прижавшись друг к другу, росли 3 рябины, тяжело груженные алыми кистями ягод. А главное, откуда-то с соседнего поля доносился сюда и реял в осеннем воздухе, хватая бедное сердце запах жженной картофельной ботвы, а на другом конце поля далекого детства прыгал мальчишка, крича ей: «Дылда! Дылда!» Посреди всей дух захватывающей природы, как чудище заморское из сказки про аленький цветочек, стоял колченогий, серый, сгорбленный и никогда не крашеный, припавший на правое колено и хлевом пропахший председателя в дом. Купить это страшилище мог только сумасшедший. И сейчас надо было поаккуратнее составить фразу, поэлегантнее ее вернуть и поскорее забыть дурацкий порыв насчет имения среди лесов и прудов. С чего это ей взбрендило, ей-богу? Когда при ее-то нагрузке в издательстве этим имением заниматься? Да и расстояние приличное, часа три от Москвы. Нет-нет, чепуха и блажь. Сливянка виновата, больше ничего. Надежда уже сочинила сердечную фразу насчет «рада бы, да». В конце концов, сочинение анонсов и редактирование разных фраз было ее прямой профессией. Но в тот же судьбоносный миг калитка соседнего двора отворилась, из нее вышел мужичок. Вот был бы сосед, мельком подумала Надежда, и лицо симпатичное, слегка продувное и понарошку виноватое. «На Версаль наш любуетесь», — произнес он душевно, видимо, собираясь продолжить приветственную речь, но его нервно оборвала Леночка. «Изя, твое мнение мы уже знаем, примем его ко вниманию. Шел бы ты своими делами заниматься». «А у меня никакушеньких дел нет», — мягко и искренне отозвался человек со столь странным в этих декорациях именем, что захотелось узнать заодно и отчество его, и фамилию. Интересно же, Надежда никак не могла избавиться от своего провинциального интереса к незнакомым людям, к их жизням, привычкам, именам. «Лен, ну и сколько ты еще будешь людей дурить этими графскими развалинами?» — проникновенно возвал пророк по имени Изя. «Павшей руиной, скажем прямо, очаровывать». Надежда полностью была с ним согласна. Она вздохнула и огляделась. Скамеечка у соседского забора была раскрашена в три цвета — зеленый, желтый и голубой. Глаз было от нее не оторвать. День вообще выдался на все сто, ясный и ласковый. Дня три назад встало восхитительное бабье лето, и видно было, что недели три продлится глубокая сине-золотая благость. Стояла живая, чуткая, полная деревенских звучков и запахов тишина. Над цветастой черепицей крыш плыли в небе два шикарных снежно-белых пуховика, деликатно оплывая пламенный остров осеннего солнца. А из красно-зелено-бурой кипени леса, что вставал за последними крышами деревни, кто-то нахальный казал длинный желтый язык. Надежда вдруг представила, как на будущий год ее выросший Лукич, окосев от счастья лесных походов, летал бы тут над лугами, сверзался в речки и пруды и пытался завязать дружбу с какой-нибудь коровой. А дом он прекрасный, вдруг поняла она, неграмотный и дикий, но талантливый. Дом самородок. Просто надо его отредактировать, как рукопись, поменять местами кое-какие главы, сократить одно, расширить или досочинить другое, затем откорректировать, сверстать и выпустить в свет. «Какой идиот его купит, этот замок Баскервиля?» — сокрушенно добавил мужчинка из еврейского анекдота. «Я», — — спокойно проговорила Надежда. «Я тот самый идиот. Я покупаю этот дом и приветствую вас от всего сердца, дорогой товарищ сосед».